Серж Винтеркей. Антидемон. Книга пятая. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Жерно. Столица. Помощник камергера распереживался, когда совершенно неожиданно его посетили эти деревенские жители, да еще и притащили с собой 10 000 золотых монет. Это дело по отъему поместья, чтобы потом продать его армии под строительство форпоста, обещало по начальным расчетам принести ему минимум 50 000 золотых монет. Но пока что доставляло только сплошные неприятности. Вначале он почти случайно узнал, что его однокурсник, который был в академии всегда среди отстающих, неожиданно научился делать уникальные артефакты, да еще такие дорогие, что это позволяло ему с легкостью выплатить взятую у Жерно ссуду задолго до истечения срока. Пришлось потратиться. 500 золотых отдать за команду наемных убийц, да еще 3 000 за портал туда и обратно, чтобы побыстрее управились. Всего лишь 3 000 из-за большой скидки, так как заказывал портал у этого клана граф часто, но все равно сумма очень приличная. И вдруг в открытый для эвакуации портал неожиданно влетело огромное количество взрывчатки, нанеся ранение архимагам клана, оказывающего эту услугу. Хорошо, хоть никого не убило. Но разъяренный лидер клана потребовал 20 000 золотых монет в качестве компенсации. Удалось посредством использования дружеских связей сбить цену до 15 000. Но Жерно теперь будет должен оказывать посредникам другие услуги. Не факт, что в результате он действительно сэкономит эти 5 000. Стало ясно, что в провинциальном городке произошло что-то не то, на что он рассчитывал. Посредством коммуникационного портала нанял местных шпиков. Те сообщили, что владелец поместья убит, но бандиты уничтожены внезапно приехавшими сыновьями. Ведь бандиты должны были не только убить его однокурсника, но и найти и привезти ему второй экземпляр договора о ссуде. Если бы все получилось, то когда срок бы настал, он просто внезапно предъявил бы наследнику требования о моментальной уплате 10 000 золотых монет. По договору сумму необходимо было выплатить за 2 дня. Граф прекрасно знал, как обстоят дела с наличными в провинции. Обычно у владельца такого поместья не то что свободных 10 000 золотых монет не будет. Уже хорошо, если не в долг живет. Ну и не первый раз он такие сделки проворачивает. Никто не мешает удостовериться за месяц перед предъявлением такого требования, что это действительно так, и если вдруг финансовое состояние должника окажется получше, то принять меры, чтобы оно резко ухудшилось, поджечь дом, к примеру, или прислать бандитов, чтобы ограбили, забрав все ценное, что можно продать, чтобы владельцу точно не хватило денег на выплату ссуды. Дальше новые расходы. Он решил наказать Зенга, посредника, порекомендовавшего ему такую неудалую банду, что не смогла справиться с несколькими пацанами. Но нанятая за 1000 золотых банда наемников из 10 человек исчезла с концами. И только через несколько дней Жерно достоверно узнал, что их всех перебили прямо в таверне, где они попытались прижать Зенга. Дело нужно было завершить, и граф тут же нанял новую команду наемников, более многочисленную, уже за 1500, поручив им выследить Зенга. Но и они были разбиты. Вернулся только один неудачник, сообщив, что остальные погибли от руки бандитов и отряда магов, каким-то образом оказавшихся в очень бедном районе. Подсчитав совокупные убытки, Жерно стиснул зубы и начал терпеливо собирать информацию о наследниках владельца поместья. Все они без исключения оказались студентами Королевской академии магии. Даже те двое, которых он при помощи местного бандита задолго до этого смог парализовать и лишить источника, чтобы разорить своего бывшего однокурсника. Тот, когда одалживал деньги, только и болтал с гордостью о своих отпрысках. Жерно едва сдержал свое отвращение. Не любил он на такие темы беседовать, но главное, он понял, что этот олух ради детей пойдет на все. Жерно стал прикидывать, что лучше сделать, решил все же оставить их в покое, в надежде, что они не найдут договор, и когда истечет срок, он легко заберет их поместье. Хотя что-то его при этом и беспокоило. Как оказалось, инстинкты его не обманули. Раз деревенские жители внезапно появляются на его пороге и с договором, и с деньгами. Огромной суммой, по меркам той провинции, где они живут. У графа осталась одна надежда, что эти провинциалы не поймут, что он обязан сразу закрыть сделку, как только ему вернут деньги. Он отослал их, чтобы потянуть время, и они покорно ушли. Ну, теперь у него не оставалось другого выхода, как убить их всех. Тем более, что, как выяснилось, у них сейчас каникулы. Так что они все время проводят вне академии, в которой их не достать. В этот раз граф не мог рисковать. Никаких больше нанятых бандитов, которые постоянно заваливают дело. Он послал человека проследить за наследниками и быстро собрал команду из опытных членов клана. Все много лет ходили в порталы. Восьмые и девятые разряды. Они его точно не подведут. Но дальнейшее стало настоящим шоком. Увы, посланная ночью команда не вернулась, а утром, наведя осторожно справки, Жирно узнал, что все семь человек убиты. У него аж дыхание сперло, когда он это узнал. Такого просчета ему в клане не простят. Многие старейшины и так были недовольны, что он фактически был главой клана при старике деде, но не занимал эту должность, чтобы не потерять свое рабочее место у камергера. На серьезных позициях в государственном аппарате было не принято подчеркивать свою принадлежность к тому или иному клану, так что нужно было выбирать, возглавлять клан в открытую или сохранять свою лакомую должность помощника камергера. Жирно свой выбор сделал, но многие в клане остались им недовольны, так что гибель целого отряда отличных портальных охотников, приносивших клану большую прибыль, они обязательно попробуют использовать против него и деда. Окончательно Жирно был потрясен, когда эта деревенщина снова появилась на его пороге, как ни в чем не бывало, после убийства его магов. Он тут же созвал всех магов, что были в особняке, и помчался на улицу, практически готовый убивать их прямо там, и вдруг увидел, что с ними Дерган. Это все меняло. Сам по себе Дерган сейчас не занимал высокую позицию. Он бунтовал против своего отца, не желая становиться его наследником, и подрабатывал юристом не в очень серьезной конторе. Тем не менее, отец Архимаг с ним не порвал, а он возглавлял 25-й по силе клан в стране. Если Жирно, расправляясь с провинциалами, убьет Дергана или хотя бы ранит, вся мощь этого клана будет обрушена на него, и никаких шансов выжить не будет. Так что силовой вариант был невозможен. И пришлось, как бы унизительно это ни было, принимать деньги обратно и разрывать контракт с суда на поместье. Десятки тысяч убытка вместо крупной запланированной прибыли. Но ничего. Хоть ни о какой выгоде речь больше не идет, Жирно произошедшего деревенщине не простит. Он найдет способ отомстить. Пусть посланный им слуга пришел обратно пешком, сказав, что чудом уцелел, когда был разоблачен. Надо просто установить более искусную слежку и собрать побольше информации, чтобы понять, когда и какой удар нужно нанести. Эйсон, столица. Корнелл вызвался подстраховать меня, когда мы обсуждали днем детали предстоящей вылазки, намеченной на эту ночь, при условии, что граф будет вынужден взять у нас деньги. Его роль была проста — подождать меня, присмотрев за ветром, потому как мне не нравилось, что приходится во время таких вот вылазок бросать коня одного. Рано или поздно его все же украдут. Он может легко справиться с одним вором, но вот несколько человек, умеющих обращаться с лошадьми, всегда смогут украсть даже самого строптивого коня. Корнелла я оставил на соседней улице с той, где был расположен дом Жирно. Она была победней, и тут поста стражников не было. Проходить через него я не хотел, так что пришлось использовать эспандер. Размахнувшись, я послал эспандер на плоскую крышу высокого дома и тут же в него заскочил. Выскочив спустя секунду, оказался на крыше. Попытался поймать эспандер, но не смог, тот прыжками понесся по крыше и улетел вниз на нужную мне улицу. Пожав плечами, я снова запрыгнул в него и вылез через 10 секунд, когда он, уже напрыгавшись, закатился в кусты, отделявшие один участок от другого. Продравшись сквозь ветви, замер, прислушиваясь. В полтретьего ночи тут было тихо и безлюдно. Никаких патрулей я на улице не заметил. Амулеты для пересечения барьера у меня были при себе, так что я подкинул эспандер поближе к магическому барьеру, охранявшему дом Жирно. Выбравшись из артефакта, пополз плашмя сквозь барьер, стараясь ползти так, чтобы большая цветочная клумба, находящаяся внутри барьера, меня укрывала от возможных наблюдателей со стороны дома. Осторожность не оказалась излишней. Когда я прополз сквозь барьер, то сразу увидел, что слева от двери ведущего в особняк стоят два человека. Дорогой у графа барьер. Более дешевый по цене. Фигуры людей за ним от прохожих не скрывают. В это время ночи это могли быть только охранники. Меня смущало, что они не ходят вокруг дома, как обычно принято. Если они собираются тут стоять всю ночь, то мне придется уползать оттуда и пытаться подобраться к дому с другой стороны. Делать этого не хотелось, поэтому замер за клумбой в надежде, что что-то изменится. Пока шло время, внимательно осматривал фасад. Еще во время двух предыдущих визитов внимательно изучал здание и способы проникновения внутрь. Повезло, что в первый раз, видимо, удивленный нашим появлением, граф принял нас в своем кабинете. Теперь я хорошо себе представлял планировку здания, по крайней мере, в той его части, по которой нас вели. И это было особенно полезно, потому как тайники обычно серьезные люди держат в двух местах, либо в своем кабинете, либо в подвале. А у некоторых есть и там, в других местах. Их оборудовать неудобно. Поэтому в тайнике в кабинете обычно лежит то, что нужно часто. К примеру, деловые записи. А в тайнике в подвале держат то, что часто доставать не нужно. Так хорошо в этом я был осведомлен по нескольким причинам. Вначале, когда был совсем мелким пацаном, с интересом прислушивался к воспоминаниям вступивших в нашу армию бандитов о том, как им жилось до начала войны. Они обсуждали также и самые распространенные ловушки на воров, на которые можно натолкнуться, пытаясь открыть такой тайник, и как лучше их избежать. А затем, когда подрос и попал в разведку, сам стал принимать участие в поиске тайников и обезвреживании ловушек. Все же мне повезло. Минут через 10 охранники развернулись и пошли на обход. Едва они скрылись за углом, я кинул к дому эспандер, заскочил в него и, выскочив, оказался около крыльца, возле которого тут же и присел. А то, мало ли, кому-то из слуг не спится, и он пялится в окно. Дом большой, слуг тут должно быть порядком. Куда двигаться дальше, я представлял. Конечно, мне бы лучше всего подошло открытое окно, но сегодня, в отличие от проникновения в дом купца, так не повезло. Граф, скорее всего, пользовался магией, чтобы обеспечить комфорт в своей спальне во время сна. А слугам из-за соображений безопасности запрещал открывать окна. Что же, разумная предосторожность. Но у меня имелся вариант и на такой случай. Под самой крышей виднелось крохотное окно, настолько маленькое, что было понятно, что жить в том помещении никто не будет. Скорее всего, там просто чердак, и там складывают всякие ненужные вещи. Быстро привязал к эспандеру камень такого же размера. Отступив несколько метров от крыльца, метнул получившийся снаряд в намеченное окно, присел, а затем, когда зазвенело разбитое стекло, тут же в него запрыгнул. Повезло, попал с первого раза. Звук был громким, но это для меня, я был снаружи дома. Услышать его изнутри могли бы, если бы спали с открытыми окнами. А так, максимум, покажется, что кто-то уронил с тумбочки стакан с водой. Выскочив из эспандера, я оказался на чрезвычайно пыльном чердаке. Слой пыли был таким, что запершило в глазах. Если бы не маска, я бы уже вовсю чихал. Прежде всего убедился, что куски стекла не выпали вниз на лужайку. Все было в порядке. Вылетевшие от удара осколки хрустели под моими ногами. Как я и предполагал, использовалось помещение для того, чтобы стаскивать всякую ненужную мебель. Несмотря на то, что чердак был огромен, мебель тут складывали, похоже, веками, так что приходилось между ней протискиваться. Без всякой опаски зажег светлячка, чтобы не убиться, споткнувшись обо что-нибудь. Обнаружил, что самые старые образцы, стоявшие у самого окна, что логично, их притащили сюда первыми. После небольшой реставрации можно было бы продать за приличную цену. Это антиквариат, и он всегда в цене. Казалось бы, странно, Жирно явно обожает деньги, а тут у него полно денег пропадает. Но нет. В характере этого человека я уже разобрался. Он слишком надменен, чтобы лазить по всяким пыльным чердакам. Скорее всего, он просто тыкает в старую мебель, что ему разонравилось пальцем, и говорит: «Унесите и закажите новую». И куда девает старую, ему совершенно безразлично. Так что и не знает, что у него тут небольшое состояние скопилось. Наконец добрался до двери, ведущей с чердака. Как и рассчитывал, она была не заперта. А зачем? Окошко было таким маленьким, что в него и не пролезет человек, да и расположено оно было на большой высоте. Дверь, конечно, была скрипучей, не так часто ей пользовались, так что только немного приоткрыл ее, чтобы не разбудить весь дом, выкатил в щели спандер, освобожденный от камня, и выбрался на лестницу через него. Да, это была та самая лестница, по которой мы поднимались в кабинет Жирно по его приглашению в первый раз. Ну что же, я внутри дома, пришло время попытать удачу. Могло и не повезти. Вдруг Жирно все же приказал отвезти полученные от нас деньги в свое родовое поместье. Хотя в этом случае не совсем пропащее дело. Просто придется прокатиться туда и активировать артефакт в нем. Тоже, небось, какой-то тайник будет для денег. Но нет, времени мы графу не дали, и деньги были все еще в доме. Потому как артефакт успешно активировался, и теперь я знал с точностью до локтя, где он. Так, примерно представляя план дома, можно было понять, что это точно не подвал и не первый этаж. Очень близко к той части, в которой кабинет. Но это может быть и спальня, если мне не повезет. В спальню я точно не полезу. Кто его знает, как у графа со сном и осторожностью? Внезапно разбудить мага 12-го разряда, будучи взломщиком магом 7-го разряда, мне точно не хотелось. Если не сбегу в первые секунды, пока он будет сонный, то потом сбежать может и вовсе не получиться. На таком уровне маг умеет использовать широкий спектр опутывающих и замедляющих заклинаний, которые мне преодолеть будет не под силу. Ну, разве что Испандер меня выручит. Но это в том случае, если Жирно вообще сразу меня не убьет. А что, вполне естественная реакция для человека с плохим характером, обнаружившего в своей спальне взломщика. Да, этот, скорее всего, сразу будет убивать. Обут я был в самые мягкие сапоги, что удалось найти на рынке. Так что спускался вниз по ковру лестницы абсолютно бесшумно. Рассказывающие мне о своих похождениях бандиты особенно хвалили дома богатых людей именно за ковры на лестницах. Даже если лестница была старой и тяготела к скрипучести, это сильно ее скрадывало, и проклинали старые дома скряг, у которых не хватало денег на лестничные ковры. Там спуск и подъем по лестнице был настоящим бедствием, ты рисковал разбудить весь дом. Вначале спускался вниз в почти полной темноте, но чем ниже оказывался, тем становилось светлее. Как и положено в богатых домах, на жилых этажах было полно огромных окон, через которые даже ночью внутрь попадал свет от луны и звезд. Пару минут спустя я уже был на втором этаже. Ну-ка, куда приведет меня зов артефакта? Со вздохом облегчения через минуту оказался у дверей в кабинет. Да, их я сразу узнал. Двухстворчатые, огромные. Такие в спальню ставить никто не будет. Аккуратно нажал на ручку. Левая дверь открылась, не заперта. Ну, это тоже логично. В кабинете должно быть чисто. Если будешь его запирать, то как слуги смогут наводить чистоту? Скорее всего, ухаживают за кабинетом рано утром или поздно вечером, когда графа в нем нет, чтобы не тревожить его, ну или когда он на работе. Заходить не стал. Дальше, чем находятся створки двери, не заглядывал. Никто не мешал тут оставить графу простенькую магическую сигналку, которая разбудит его в спальне, если кто-то войдет в кабинет в неурочное время. Запустил в кабинет заклинание по поиску сигналок. Оно сложное и жрет много маны, почти весь мой резерв. Но лучше не экономить, да и мана у меня быстро восстанавливается. К моему удивлению, сигналок не нашлось ни одной. Впрочем, возможно, граф не хранит в открытом доступе ничего важного, потому и пренебрег такой мерой охраны. Ну да, когда были у него, то стол был полностью чист, никаких стопок бумаг, что лежат у некоторых так плотно, что загромождают почти всю поверхность. Закрыв за собой дверь, не издавшую при этом ни звука, Петли хорошо смазаны. Замер на пороге. Было достаточно светло. Окна в кабинете были от пола до потолка. Следующий шаг сделал только, когда убедился, что в кабинете пусто. А то мне бандиты рассказывали столько историй, когда влипали в неприятности в таких вот, казалось бы, пустых кабинетах, только потому, что владелец задремал в кресле вместо того, чтобы спать в удобной кровати. По моей оценке, такие вещи в характер графа не вписывались. Он походил на человека все делающего, строго по плану, но пренебрегать богатым опытом взломщиков мне не хотелось. Это было бы глупо. Зачем совершать ошибки, о которых уже знаешь? Еще когда был в кабинете, по приглашению графа, убедился в том, что мне не грозит еще одна грозная опасность для взломщика — наткнуться на собаку. Собачьей шерстью не пахло, и нигде не было ни одной ворсинки. Если собак вообще пускают в комнату, то убрать за ними так, чтобы вообще не осталось следов, наверное, могут только в королевском дворце, где каждую комнату убирают по два десятка слуг, и это очень хорошо. Даже маленькая собака может разбудить весь дом за пару секунд, ну а большая может тебя еще и серьезно покусать. Зов артефакта привел меня к декоративной панели за спиной огромного кресла, в котором принимал меня граф. Тоже ожидаемо, удобно добираться до тайника. Подойдя вплотную к панели, я ощутил, что артефакт находится в полуметре от меня. Отлично. Теперь осталось добраться до него, не потревожив систему охраны. Обходить разные системы охраны меня научили не для того, чтобы обносить дома графов. Часто во время разведки приходилось иметь дело с огромными сундуками в шатрах или домах, в которых могли лежать различные карты или другие военные сведения. Их защищали и замками, как обычными, так и магическими, и различными охранными заклинаниями, и физическими приспособлениями-ловушками. Пришлось научиться и вскрывать замки, и нейтрализовать как заклинания, так и ловушки. Ничего сложнее того, что можно обнаружить в шатре лорда главнокомандующего вражеской армии, я тут увидеть не ожидал. Запустил простое заклинание на поиск магических ловушек. Отклика нет. Это еще ничего не значило. Панель могла экранировать внутренние магические ловушки. Материал, который это позволяет сделать, достаточно дешев и тонок, так что его можно просто наклеить на нее. Аккуратно ощупал панель в поисках скрытого механизма, которым она открывается. Понажимал везде, люфта нет. Значит, механизм более серьезный и расположен подальше от самой панели. Тут уже все зависит от пожеланий заказчика, если он готов дополнительно платить. Так, зная уже немножко графа и его амбиции, что бы он хотел себе заказать? Наверняка что-то пафосное, какой-то красивый жест. Я сел в кресло графа, пошарил ногами. Так, есть какой-то выступ под ногой. Это может быть механизм для открытия створки тайника, но может быть и звонок слугам. Надо вначале разобраться, прежде чем нажимать. Последствия ошибки будут слишком велики. Зажег крохотного светлячка, чтобы осмотреть поверхность стола. И тут же успокоился, увидев на нем целых два магических устройства связи, позволяющих вызывать слуг. Одно, наверное, ведет к камердинеру, чтобы вызывать его для решения всякой текучки. Второе, скорее всего, на кухню, чтобы подавать сигнал, если понадобилось что-то принести перекусить. Во время того визита в кабинет я не мог их увидеть. Они были закрыты от обзора большим пресс-папье. Значит, устройство на полу точно связано с тайником, на столе его никто держать не будет. Снова нашарил его и аккуратно нажал. Сзади тихонько щелкнула панель. Обернувшись, я увидел, что она отошла от стены и опустилась вниз, а за ней показалась большая дверца из эссенской стали, судя по ее характерному цвету. И то, и другое меня обрадовало. Большая дверца означает, что тайник большой, а то, что для нее использовалась эссенская сталь, означало, что там хранятся важные для графа вещи. Эссенскую сталь очень тяжело обрабатывать большими кусками. Одно дело сковать меч или кинжал, другое — вот такую большую дверцу. Да она одна стоит 1500-2 золотых монет. Даже окажись тайник пустым, Любые обычные взломщики бы не сильно расстроились, просто постарались бы снять ее с петель и утащить на продажу. Она сама по себе хорошая добыча. Провел руками по изнанке снятой панели. Так и есть, она шершавая. Значит, действительно экранирована материалом, защищающим от обнаружения магические ловушки. Отсюда простой вывод. Они тут есть. Снова запустил заклинание по их обнаружению. В этот раз сработало. В верхнем правом углу стальной рамы увидел на пару секунд очертания дрожащего в воздухе квадрата 4 на 4 сантиметра. «Ага, знаю, что это такое». Протянул ладонь к квадрату и скостовал поток разнообразия. Заклинание, специально придуманное для нейтрализации вот таких ловушек. Обычным путем она открывается, если скостовать прямо напротив нее нужное количество светлячков с интервалом меньше секунды между каждым. Ошибешься, тут же сработает система защиты. Может взвыть сирена, может вылететь рой ядовитых стрел из стены или потолка.